Сто лет назад в России пользовалась популярностью книга биолога Оршанского «Сон и сновидение с точки зрения ритма». Во сне, говорилось там, усиливается подвижность психических элементов, причем их поток устремляется со дна бессознательного вверх, в поле сознания, в то время как в бодрствовании поток этот направлен в противоположную сторону. «Трудно найти человека, — писал Оршанский, — которому не приходилось бы бороться с различными душевными недостатками, как, например, тщеславие, зависть, сладострастие и тому подобное. Развитие дает нередко человеку победу над этими элементами, составляющими достояние детства и молодости. Иногда эти элементы, не будучи совершенно уничтожены, прячутся днем в бессознательной области, не смея появиться в сознании, где царствуют принципы, выработанные развитием. Ночью, во сне, эти придавленные элементы прошлого получают доступ в сознание и могут даже играть значительную роль в некоторых сновидениях. Над существованием этих придавленных элементов размышлял еще Платон. В книге 9 его диалога «Государство» Сократ рассуждает о тех противозаконных вожделениях, которые присущи всякому человеку, но обуздываемые законами и лучшими вожделениями либо вовсе исчезают у некоторых людей, либо ослабевают, и их остается мало. Эти вожделения пробуждаются во время сна, когда дремлет главное, разумное и кроткое начало души. Зато начало дикое, звероподобное, под влиянием сытости и хмеля, вздымается на дыбы и ищет, как бы это удовлетворить свой норов. В таком состоянии оно отваживается на все, откинув всякий стыд и разум. Если ему вздумается, оно не остановится даже перед попыткой сойтись со своей собственной матерью, да и с кем попало из людей, богов и зверей. Оно осквернит себя каким угодно кровопролитием и не воздержится ни от какой пищи. Одним словом, ему все нипочем в его бесстыдстве и безрассудстве. Но кто отходит ко сну чистым и умеренным в поведении и еде, заключает Сократ, кто умиротворяет гнев и пылкие страсти, у того часть души, которая служит вместилищем разума, просветляется, и тогда человеку меньше всего будут мерещиться всякие беззакония, и он, скорее всего, соприкоснется с истиной. После того, как люди начали переходить от сонников и толковников к серьезным размышлениям о сущности и механизмах сновидений, мысль о том, что стыд и разум молчат во сне, приходит им в голову. Ее высказывает Оршанский. Ее мы находим у Чехова, который был и писатель, и врач. Говоря в письме Григоровичу, что сонные выражают свои душевные движения по-детски, порывами и в резкой форме, он, как вы помните, замечает, что это, вероятно, объясняется отсутствием во сне задерживающих центров и побуждений, заставляющих скрытничать. Та же мысль, наконец, ложится в основу теории сновидений, созданной Зигмундом Фрейдом. Кому по опыту известно, что настроение, с которым просыпаешься после сновидения, может длиться целый день, говорит Фрейд. Бывали случаи, когда душевное заболевание начиналось со сновидения и содержало бредовую идею, родившуюся во сне. В свое время об этом не забывали. Без толкователей сновидений не начинали ни одного военного похода. Откуда же теперь такое пренебрежительное отношение к сновидениям? Врачи видят в них только проявление телесных раздражений и вестников будущих болезней. Философы презирают их. Спросите у простых людей, и они скажут вам, что сны полны смысла. Какого смысла? Вот вопрос. Поразмыслим же о сущности сна. Его психологическая цель – отдых, а первый его признак – потеря интереса к внешнему миру. Оставьте меня в покое, ибо я хочу спать. Но если такова сущность сна, то сновидение вообще не входит в его программу, а скорее кажется нежелательной помехой. Недаром мы считаем, что сон без сновидений самый лучший. Во время сна не должно быть душевной деятельности. Сновидения, очевидно, ее остатки. Но разве могут иметь смысл какие-то остатки? Может быть, действительно они имеют своим источником одно лишь телесное раздражение?